«Жестокое время», — проговорила Ксения. «Жестокое, жестокое». А потом он стоял в тамбуре с Ольгой и говорил ей, сжимая ее большую, ощутимо натруженную руку. «Вся надежда на тебя, Ольга. Была бы моя тетка Ефросинья рядом, сказал бы, тебя нам Господь послал». А Ольга вдруг ринулась к нему из тьмы, обвив руками, ткнулась горячим лицом в грудь, а потом вдруг заплакала по бабье голосисто в три крика. Барвин не знал, что она способна так плакать. Поздно вечером Барвин просил разыскать Кузнецову. Она явилась уже в 12 часу. «Егорушка Иванович, это вы меня могли и не застать. Второй эшелон уходит утром». «Да, утром, но только не на восток, а на запад». Ее глаза повлажнели, она улыбнулась и тут же заплакала. «На западе немцы, Егорушка Иванович». «В Стокгольм летим, голубушка». Она была, пожалуй, единственной, кого он называл так. Ее это и настораживало, и воодушевляло, что вкладывает Егор Иванович в это голубушка. На какой-то миг слезы точно запеклись в ее глаза. Она не знала, радоваться ей или плакать. «До Стокгольма ли сейчас, Егорушка Иванович?» «Именно до Стокгольма». Она сникла. «Погодите, но я все перегрузила. Мой гардероб...» «Да бог с ним, с гардеробом, пусть едет за Урал». «Нет, Егорушка Иванович, нет». Бардина взорвала. «Не нет, а да. Вот вам 2 часа на сборы». «Погодите, почему только 2 часа, когда до утра еще пропасть времени?» «Сколько вам надо?» «Ну, 5 часов. Валяйте, в 4 будьте здесь». Ее точно волной смыло. Только хлопнула дверь, выходящая в коридор, да застучала по паркету штукатурка. Когда самолет оторвался от Подмосковья и вначале лег курсом на восток, а потом, набрав высоту и развернувшись, взял на запад, Егор Иванович сидел у иллюминатора. Бардин знал, там внизу, на бескрайней равнине, скованной дыханием зимы, Россия пошла в свое первое наступление на немца, пошла рывком, пытаясь смести врага напором армии, прибывших из Прикаспийских степей, из неоглядного Зауралья, со всех концов державы. И еще, думал он, где-то там, на просторном поле, высветленном лунным сиянием, на берегу озера, что сейчас вспыхнуло, посреди снегового поля или у обочины дороги, которая рассекала негустой лес надвое, должен быть и Сережка. Бардин не знал, как он там, но, казалось, огонь всех пулеметов скрестился на нем, и губительное артиллерийское пламя ушло на него, на Сергея, и удар танковых пушек, беспощадно прицельный, всех пушек, сколько их было на фронте, обратился против Сергея. Было бесконечно горько от сознания. «Сын в адовом огне, а ты забрался высоко-высоко и смотришь, как там казнят сына, смотришь и не пытаешься помочь». Вновь вспомнились слова Ксении. «Кинься в ноги Воскобойникову, умоли, пусть убережет Сережку». «Однако не просто совладать с тем, что идет на тебя стеной. Большая победа в войне, избавление от сатаны для тебя и для Сережки, и все то, что ты делаешь, служит этому, и эта ночь в твоей жизни, и этот полет через линии фронтов, и все, что тебя ожидает завтра». Он вспомнил Калантай, какой видел ее последний раз. Все в ее кабинете напоминало век 19-й. Книжный шкаф с медной по полированному дереву отделкой, бивар с нарядным тиснением, кресло с цветной подушкой, фотографии близких и самой Александры Михайловны, некоторые в старомодных овальных рамках, ваза с цветами рядом с чернильницей. Это было в октябре 40-го года, когда немцы были близки к намерению вторгнуться в Швецию. Шведы знают, что Москва заинтересована чрезвычайно в том, чтобы шведский нейтралитет не был нарушен, — произнесла Калантай. «Шведы сказали вам это?» — спросил Бардин. «Да, шведский премьер, с которым я говорила позавчера, при этом в выражениях достаточно определенных. Дружба с Советским Союзом является основной опорой Швеции». «Это задача для нас и на завтра?» — спросил Бардин. Он хотел этот разговор довести до конца. «На завтра?» — повторила его вопрос она. «Нет, на завтра больше, сберечь нейтралитет Швеции и удержать финнов.